بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، продолжаем наши уроки, которые мы назвали «Манхаджи имамов ислама в вопросе личного такфира». «Манхаджи имамов ислама в вопросе личного такфира». И в прошлый раз мы начали говорить про мазхаб шейху ислама Абу-Л-Аббаса Ахмада ибн Таймия, рахимахуа, за различные выражения которого попытался зацепиться данный человек. И продолжаем сегодня. Мы закончили в прошлый раз на том, что сейчас начнем опровергать удивительное утверждение данного человека. Опровергать удивительнейшее утверждение данного человека, о котором мы не слышали ранее вообще ни от кого из ученых. А это его слова, что человек, который мог узнать, и которого были все возможности узнать истину, однако он отворачивается от нее и не изучает, допускает послабление и отворачивается от поиска истины. Такой человек говорит, вот этот человек Абу Исхак, он говорит, заявляет, что тот, кто так поступает, он несет грех за свое отворачивание, однако все равно, раз он не слышал довод, то все равно он не выходит из ислама. Это удивительнейшие слова: «Валлахи, билляхи, таллахи». Я не слышал такого ни от кого из ученых, ни от кого из признанных ученых Ахлиссунны, я такого еще не слышал. Почему? Потому что, как сказал имам Аш-Шафи, рахимахулла, как от него передают последователи его мазхаба, он сказал, что если бы невежество было бы оправданием, то невежество было бы лучше, чем знание. И этот человек, этот Абу Исхак, он здесь, как мы понимаем и как видим из его слов, он зацепил хукм неверия за слышание довода. Но это не говоря уже о том, что он говорит, что даже после слышания довода, если в сердце остались шубухаты, и он не убедился, то он не становится кафиром. Ладно, мы это пока оставим. Мы сейчас говорим, что этот человек зацепил за слышание довода, не за возможность услышать, а за слышание. И что отсюда вытекает? И что человек, даже если по своей вине не услышал довод, то он не становится неверным, потому что хукм зацеплен за слышание. То есть что отсюда вытекает? Например, мы приходим к человеку, чтобы объяснить ему и донести, а он затыкает от нас уши, чтобы не слышать довод, и ругается на нас, и угрожает, и говорит: сейчас я достану пистолет и застрелю тебя, если ты отсюда не уйдешь. И достает пистолет и стреляет в того, кто к нему пришел ему объяснить, что вот такой человек для Абу Исхака является оправданным, тоже не выходит, тоже такой из ислама, потому что он не слышал довод. И это удивительные вообще слова: «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун», что среди нас существуют такие люди, которые призывают к таким пагубным и порочным идеям. И он приписал, значит, вот этот бред приписал шейху ислама ибн Тайми. И мы сейчас лишь некоторые слова. Я когда смотрел, то есть смотрел, что приводят ученые от ибн Тайми, и смотрел в книгах шейху ислама, я намного больше увидел. Но сейчас приведем просто некоторые выражения шейху ислама, ясные против того, что говорит этот человек. Субханаллах, этот человек сделал отворачивание от изучения основ религии, от изучения таухида, с которым пришли все посланники, за который зацеплен хукм. Будет человек вечно в раю сразу или с отсрочкой, или будет вечно в аду. Самое то, зачем нас Аллах создал. Человек отворачивается от изучения таухида и основ религии. Это само по себе является неверием, даже если он не делает ширк. Как объяснили это ученые, в Рисале Навакидуль-Ислам, шейху ислам Ибн Абдул-Вахаб, он передал 10 пунктов, которые выводят из ислама, 10 пунктов, которые выводят из ислама, и вокруг которых единогласие исламских ученых. И 10-й пункт — это алиарод, это отворачивание от религии, как тот, кто не изучает религию. Шейх Сулейман ибн Сахман, Шархи сказал, имеется в виду отворачивание от изучения таухида. Отворачивание от изучения таухида. Это само по себе накад мин навакад аль-ислам. То, что нарушает ислам. Этот человек сделал это оправданием. Сделал то, что является куфром, он сделал оправданием. Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун. Почитаем же слова шейху ислама Ахмада ибн Таймия. Говорит шейху ислам ибн Таймия. Аль-узру ла якуну узран илля маль-аджз ан изалятихи. وإلا فما تأمكن الإنسان معرفة الحق فكسر فيها لم يكن معذورا. Говорит шейх ислам бин Таймия, рахимахуллах, оправдание не будет являться оправданием, кроме как при наличии бессилия от устранения, кроме как при наличии бессилия от его устранения. И когда может человек узнать истину и допускает послабление, он не является оправданным, говорит шейх ислам. Когда он может узнать истину и допускает послабление, он не является оправданным. Не является оправданным. Это Маджмуль Фатава, 20 том, 280 страница. Говорит также шейх ислам ибн Таймия рахимахулла, говорит, لحق الوعيد لمن فعل المحرم مشروط بعلمه بالتحريم أو بتمكنه من العلم بالتحريم فإن من نشأ ببادية أو كان حديث عهد بالإسلام وفعل شيئا من المحرمات غير عالم بتحريمها لم يأثم ولم يحد. Говорит шейх ислам ибн Таймия, истинно постижение наказания для того, кто совершил запретное, обуславливается его знанием о запрете, а точнее возможностью узнать о запрете, Истинно тот, кто вырос в пустыне или только что принял ислам и совершил что-то запретное, не зная об этом, не несет греха, и на него не ставится хад, на него не делается хад, не выполняется хад. Это Маджмуль Фатава, 20 том, 252 страница. Говорит также шейху ислам ибн Таймия рахимахулла. Говорит шейху ислам: «Мин джаваби хауляи, анна худжат Аллахи би русулихи комат бит тамаккуни мин аль-ильми, фалейса мин шарти худжати Аллахи тааля, ильмуль мадуина биха, валихаза лем якуни араду л-куффари ан истимай л-Кур'ани». Говорит шейху ислам, возражая философам, которые причисляют себя к исламу, ответом этим людям, говорит, будет сказать, что довод Аллаха, который устанавливается посредством посланников, он устанавливается посредством возможности узнать, فَلَيْسَ مِنْ شَرْطِ حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى إِلْمُ الْمَدْعُوِينَ بِهَا. И не является условием установления довода Всевышнего Аллаха, чтобы те, к кому он обращен, знали о нем. Не является это условием установления довода. Чем аргументирует шейху ислам на это? Зачитаем дальше. فَلِحَذَا لَمْ يَكُنِ عَرَضُ الْكُفَّارِ عَنْ إِسْتِمَاءِ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّرِهِ مَانِعًا مِنْ قِيَامِ حُجَّةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ. И поэтому, говорит шейху ислам, отворачивание кафиров от слушания в Коран и размышления над ним не является препятствием для установления довода Всевышнего Аллаха над ними. И также, говорит шейху ислам, «Ваказалика и вародухум анистимайль манкули анилянбияй вакроатиль аасари альмаасурати анхум». لا يمنع الحجة из المكنته حاصلة. Говорит шейх ислам. И также их отворачивание от слушания того, что передается от пророков, и чтения сообщений, переданных от пророков с иснадом, не мешает установлению довода над ними. Почему, говорит шейх ислам? Потому что возможность узнать была. И говорит дальше шейху ислам, «Лизали каколя тааля, и поэтому сказал Всевышний Аллах, «Вайза тут ля алейхи аятуна, валля мустакбиранка, аллам ясмаха, وكأن في أذنيه وكرا فبشره بعذاب أليم. Говорит шейху ислам, приводя слова Всевышнего Аллаха, когда ему читают наши аяты, он надменно отворачивается, как будто он даже и не слышал их, словно он глух на ухо, обрадуя его вестью о мучительных страданиях. Говорит шейху ислам дальше. Ваколя тааля, и сказал Всевышний Аллах, ваколя лязина кафару ля тасмау лихазал Кур'ан. Приводит слова Всевышнего Аллаха. Сказали те, которые не веруют: не слушайте этот Куран, а начинайте говорить вздор во время его чтения. Быть может, вы одержите верх. Мы непременно дадим неверующим вкусить тяжкие мучения и воздадим им наихудшим воздаянием за то, что они совершали. И говорит дальше шейху ислам: وَقَالَ تَعَالَى وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Говорит шейху ислам, и сказал Всевышний Аллах, посланник сказал: о Господь мой, мой народ забросил этот Куран. Так для каждого пророка мы создали врагов из числа преступников. И довольно того, что твой Господь наставляет на прямой путь и помогает. И говорит дальше шейху ислам, ваколя, и сказал также Всевышний Аллах: «Фаимма ятиеннакум минни худа, фаманит таба худая фалая дыллю валая шко». Сказал также Всевышний Аллах: «Низвергнитесь отсюда все вместе, и одни из вас будут врагами других. И если же от вас явится, если же к вам явится от меня верное руководство, прямое руководство, то всякий, кто последует моему прямому руководству, не окажется заблудшим и несчастным». И говорит дальше Всевышний Аллах: «Ман арада ан зикри, фа инна лаху маишатан донка, ва нахшуруху йаум аль киямати аама. Коля робби лима хашартани аама, ва кад кунту басыра. Коля казалика ататка аятуна, фа наситаха, ва казалика ль яума тунса». Сказал Всевышний Аллах: «А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, и в судный день мы воскресим его слепым». Кто отвернется от напоминания, кто отвернется от Курана, не будет это для него оправданием, говорит Всевышний Аллах, мы в судный день воскресим его слепым. Он скажет: «О Господь мой, почему ты воскресил меня слепым, ведь раньше я был зрячим?» И Господь Всевышний скажет: «Вот так, наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению, и сегодня ты будешь сам предан забвению». И говорит шейху ислам: «Ваколя тааля, вайзак иля ляхум тааляу иля ман анзалаллаху вайля расули, раитель мунафикина ясуддуна анка судуда». Сказал также Всевышний Аллах, когда им говорится: «Давайте придем к тому, что не спасал Аллах, Аллах и его посланнику», ты видишь, как мунафики отворачиваются от тебя. Отворачиваются от тебя. И говорит дальше шейху ислам: «Ваколя, вамасалю лязина кафару, камасалю лязи янаику, бима ла ясмау илля дуаа ва нидаа. Суммун букмун умьюн фахум ла якилюн». И также сказал Всевышний Аллах: «Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, когда она не слышит ничего, кроме зова и крика. Они глухие, немые, слепы, они ничего не разумеют». И говорит дальше шейху ислам: «Вамин хазаль баби инкару кафирин минахлиль бидаи валь калями валь фальсафати лима ярламу ахлиль хадиси вас суннати». من الآثار النبوية والسلفية المعلومة عندهم بل المتواترة عندهم عن النبي والصحابة والتابعين لهم بإحسان فإن هؤلاء يقولون هذه غير معلومة لنا كما يقول من يقول من الكفار إن معجزات الأنبياء غير معلومة لهم وهذا لكونهم لم يطلبوا السبب الموجب للعلم للعلم بذلك وإلا فلو سمعوا ما سمع أولئك وقرأوا ما وقارئ الكتب المصنفة التي قرأها أولئك تحصل لهم من العلم ما حصل لأولئك. Говорит шейх ул-Ислам дальше. И из этого же раздела, говорит шейх ул-Ислам, отворачивание многих приверженцев нововведений и каляма и философии от того, что знают люди хадиса и сунны, из асаров пророка и саляфов, которые известны у ахли сунна, и достигают степени мутаватир от пророка, саллаху алейхи вассалям, из подвижников и табиинов. Они говорят, вот эти философы и ахль-калям, что вот это у нас не является ма'люм, то есть не является для нас, нет у нас убеждения об этом, не является для нас это известным. Точно так же, как говорят кафиры, что чудеса пророков не являются у нас известными. И это говорит шейх ул-Ислам. Почему? И это говорит шейх ул-Ислам, потому что они не брали причину, которая вызвала бы у них убежденность и знание, про эти сообщения. Они не брали эту причину, оставили требования. И если бы они слушали то, что слышали те ахлю сунна, то есть если бы они слушали то же самое и читали бы книги написанные, то у них бы случилась та же убежденность и знание, которое есть у ахли сунна. То есть они сами виноваты. И говорит шейх ул-Ислам, то есть в начале этих слов, что знание, что довод Всевышнего Аллаха, говорит шейх ул-Ислам, посланнический довод устанавливается посредством возможности узнать, и не является условием довода Аллаха, чтобы они знали. Почему? Потому что их отворачивание не является им оправданием. Это можно почитать вот эти слова «Род аляль-мантыкиин», то есть «Опровержение на логиков», первый том, 99-я страница. Говорит также шейх ул-Ислам ибн Таймия «Аль-ману ла язбуту хукмуху илля би-алямиль мамнуи ау тамаккунихи миналь-ильм». Говорит шейх ул-Ислам, запрет не будет утвержденным его хукм, кроме как посредством давания знать тому, уведомления того, кому, на ком он лежит, то есть тому, на ком это запрещено, да, или возможности узнать, или его возможности узнать. То есть, опять же, вот если он мог узнать, то хукм на нем лежит, и ответственность на нем лежит. Это Аль-Фатава Аль-Кубра, 6 том, 199 страница. И говорит, также говорит шейх ул-Ислам, وَحُكْمُ الشَّرْعِ إِنَّمَا يَثْبُتُ فِي حَقِّ الْعَبْدِ إِذَا تَمَكَّنَ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَأَمَّ مَا لَمْ يَبْلُغْهُ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَلَا يُطَالِبُ بِهِ وَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ مَا اسْتَطَاعَ. Говорит шейх ул-Ислам, шариатский хукм утверждается касательно раба, когда у него есть возможность узнать. Что же касается ситуации, когда он не дошел до него шариатский хукм, и у него нет возможности узнать, то тогда с него не взыскивается, не будет он наказан за это, и на нем остается лишь бояться Аллаха, насколько он может. Это Джами ур-Расайль, 2 том, 173 страница. И подобных слов у шейха ул-Ислама очень много, как я уже сказал, и для экономии времени оставим приведение, то есть суть их всех одна и та же. Теперь, то есть кратко, то, что касается некоторых слов, которые привел этот человек, то, что привел он про секту Аль-Календария, то он совершил тадлис, и мы звонили шейху Абдуа Аль-Джарбо, Хафизахула, и он разоблачил этого человека, хвала Аллаху, и запись доступна на сервере YouTube, можно ее посмотреть. То есть, если кратко, то шейх ул-Ислам, рахимахуллаху та'аля, говорил про ахль-фатарат. Ахль-фатра – это те, до кого вообще не дошел посланнический призыв, не дошел призыв посланника. А он сделал это на мушриков, которые живут в наши дни, то есть слышат Коран, слышат хадисы пророка, слышат разъяснения ученых. И шейху ислам в начале этой фетвы разъяснил, что эти календариты, они больше куфром, чем иудеи и христиане. То есть это не за что ему здесь хвататься в этой фетве, не за что ему здесь хвататься. И мы не видели, чтобы кто-то из наших ученых, даже, например, шейх ибн Усеймин, рахимахуллаху тааля, кто ошибся в этом вопросе и сказал, что в основе может быть отдельная малая категория людей оправдана, кто вообще никогда ничего не слышал, кому никогда не обратили внимания, не слышал ничего, что это порицает кто-то, вот эти действия, что это ширк. То есть шейх ибн Усеймин тоже никто мы не видели, чтобы из ученых наших приводил вот эту фетву. И саляф его в аргументации этой фетвой, саляф вот этого человека, это Дауд ибн Джарджиз. Первый, кто аргументировал этой фетвой на этот вопрос, это этот негодяй Дауд ибн Джарджиз, враг Аллаха, каталаху Аллаху, вакаббахаху Аллаху. Он аргументировал этой фетвой в своей порочной книге «Сульху лихван». И его опроверг имам Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман и разъяснил, что такие люди не называются мусульманами, ахуль-фатра не называются мусульманами. Привел слова ибн Аль-Кайма из «Табакат аль-Мукаллидин». И кто хочет, может к этому месту вернуться в книге «Минхаджу Та'сиси ва Тахдис». И то есть, также там, например, шейх ул-Ислам говорит, перечисляет убеждения этих календаритов, что среди них есть тот, кто ставит своего шейха выше пророков абсолютным предпочтением. То есть во всем его шейх лучше пророка, да? То есть как такой человек может быть вообще быть мусульманином? Как он зашел в ислам? Его шахада, то, что Мухаммад посланник Аллаха, она изначально ложна. Она изначально ложна, недействительна у него, потому что известны ее условия. Как такой человек может быть мусульманином? И что касается также слов, которые привел этот Ибн Джарджиз от Дагестани, это слова шейху Ислама Ибн Тайми касательно некоторых джахмитов, что шейху Ислам сказал, если бы я сказал такое, то я стал бы кафиром, но вы джахили. То есть он сказал джахмитам, если бы я сказал то, что вы говорите, я стал бы кафиром, но вы джахиль. То есть эти слова шейху ислама – это ошибка, явная ошибка, на которую указал имам Абу Бутейн, сказав об этих словах, когда их привел. «Маанна роя ашшейх, рахимахуллаху тааля, фит таваккуфи, ан такфири аль-джахмияти ва нахвихим хиляфу нусус аль-имами Ахмада ва гайрихи мин аиммати аль-ислам». Говорит шейх Абу Бутейн, точка зрения шейха Рахимахуа, то есть шейха Ибн Тайми, в этих словах, в его остановке от такфира джахмитов и им подобных, это противоречие текстам имама Ахмада и других имамов ислама. Это «Аль-Интисор лихиз билляхи л-муахидин», первый том, 39-я страница. То есть нет проблем, если кто-то ошибся, сказать, что он ошибся. Шейх ул-Ислам не имам ма'сум, как у рафидитов, то есть он ученый, у него могут быть ошибки. И что касается призывающих джахмитов, то среди салифов не было разногласий в их такфире, не было разногласий в их такфире. И можете, то есть вернуться, например, имама Ибн Батты в Алибана. Он огромное количество Алибана Аль-Кубра, он огромное количество асаров привел от салифов, где личный такфир джахмитам, и не знаем об этом разногласия. И также, что касается имама Ахмада, вернитесь к его словам, кто хочет, книги Маусуатуль Ханабиля, это книга в 30 томах, которую собрали в Саудии, много лет собирали. И они в этой книге собрали все доступные слова имама Ахмада из книг хадисов, асаров, из книг ханбалитов, из книг сальфов, из рукописей. и тому подобное, и рассортировали по разделам. Рассортировали все слова имама Ахмада, какие смогли собрать, по разделам, по тематическим разделам. И там есть раздел «Слова имама Ахмада о конкретных людях из числа джахмитов». И там ничего нету, кроме как такфир, личный такфир, имя отречения от них. И также, то есть, я бросаю вызов привести текст от имама Ахмада, от самого имама Ахмада, или еще от кого-то из саляфов, которые говорили касательно ученых джахмитов, что они оправданы по ошибке, непониманию и тому подобное. И я уверен, что они не приведут, потому что их тексты ясны. И это засвидетельствует о правоте имама Аль-Ламы, муфтия ученых Неджда Абу Бутейна и об ошибке шейху Ислама Ибн Тайми. И приведем лишь несколько примеров, то есть от трех имамов, великих имамов Масхамов, от Ахмада, Шафии и Малика. Как они выносили такфир, слыша лишь первый раз, самый первый раз слыша слова джахмит, слова кого-то из джахмитов. То есть не беседуя с ним, не доводя до него довод годами и тому подобное. Говорит имам Аль-Марузи, Абу-Бакр Аль-Марузи, шейхуль Ислам, ученик ближайший имама Ахмада, «Культу ля би абдилля, инналь караби сия якуль, ман лам якуль лявзи биль Кур'ани махлюкум фахуа кафир». Сказал имам Абу-Бакр Аль-Марузи, ученик Ахмада, «Я сказал имаму Ахмаду, что Аль-Карабиси, это известный Хусейн Аль-Карабиси, джахмит, но он сначала был, притворялся из Ахли-Сунна, был ученик имама Шафии, и о нем ничего плохого не знали. И потом, затем он сказал, изобрел новшество, сказал, что мое произношение Курана сотворено, он сказал. И вот как только он это сказал, пришел Абу-Бакр Аль-Марузи к имаму Ахмаду и говорит, что Карабиси сказал, что тот, кто не говорит, что мое произношение Курана сотворено, тот кафир. То есть вот так Карабиси заявил. И что имам Ахмад сказал? Он сказал, что он ошибся, что там до него не дошел довод и так далее. Говорит имам Ахмад, «Бальхуаль кафиру». Вакола мата бишрун аль-Марисию, вахоляфа Хусейн аль-Карабиси. Говорит имам Ахмад, когда услышал эти слова. Однако он сам является кафиром. И сказал, умер бишр аль-Мариси и оставил, унаследовал его главенство у джахмитов Хусейн аль-Карабиси. Хусейн аль-Карабиси. То есть сразу, не доводя довод, имам Ахмад сказал. И также приведем слова имама Шафии, рахимахулла. Говорит имам Шафи, а говорит имам Ибн Бихатим, рахимахуа, «Сана ар-Раби ибн Сулейман, коля хаддасани ман асеку бихи, факоля кунту хадаран филь маджлис, факоля хабсун аль-фарду, аль-Кур'ану махлюкун, факоля шафиаию, кафарта билляхи лазим». Говорит имам Ибн Бихатим, то есть передался с надом, от Раби ибн Сулеймана, ученика Шафии, что он сказал, что мне рассказал достоверный человек, что он присутствовал в одном из маджлисов. И Хафс аль-Фард, это известный муатазилит, сказал в ходе разговора с Шафией, Коран сотворен, сказал, Куран сотворен. И сказал имам Шафии, ты стал кафиром великого Аллаха. И сказал имам Ибн Бихатим после этого асара также «Коля рабио фалякиту хафсан аль-фарда филь маджлис ба'ду факоля арода шафи котли». И сказал раби ибн Сулейман дальше, ученик имама Шафи, «Я встретил Хафса аль-фарда после этого, и он сказал, Шафи хотел меня убить. Это Адабу Шафии ва Манакибуху. Первый том, 148-я страница. Первый том, 148-я страница. То есть имам Аш-Шафии только услышал эти слова, этот куфр, вынес сразу тоже такфир, без каких-то разъяснений, сомнений, установлений, доводов. И имам Малик, приведем от имама Малика, рахимахуллах, говорит, имам бен Батта передал от имама Абу Мухаммада Яхья ибн Халяф аль-Мукри, что он сказал: «Кунту инда Малик ибн Анасин, саната саманин васиттин». Я зашел к имаму Малику ибн Анасу в 68 году, в 168 году. В 68 году фаатаху роджулун факоль я аба абдилля ма такулю фиман якуль аль курану махлюкун. И пришел к нему человек и сказал: о Абу Абдулла, что ты говоришь про того, кто говорит, Коран сотворен? Пришел какой-то человек во время этого маджлиса и сказал: ой, обращаясь к имаму Малику, что скажешь о том, кто говорит, Коран сотворен? Коля кафирун зинтык уктулюху. И имам Малик сказал, когда услышал эти слова, показывая на этого человека: кафир зиндык, убейте его. Аллаху Акбар. Первый раз пришел какой-то незнакомый человек и сказал такое. И имам Малик сказал: убейте его, это кафир зиндык. И этот человек что сказал? Коля иннама ахки каляман самиатуху. Он сказал: это не мои слова, я лишь передаю то, что я услышал, спрашиваю об этом. Имам Малик подумал, что этот человек, что это его слова, он проталкивает свой куфр. Коля лем асмаху мин ахадин иннама самиатуху минка. И сказал имам Малик ему, я не слышал это ни от кого до тебя, услышал это лишь от тебя. То есть вот так вот, имам Малик, как только услышал эти слова, сказал: это кафир зиндык, убейте его. Это передал имам Ибн Батта Валибана и имам Харбаль Кирмани в Аль-Масайль или другие имамы. И можно намного больше зачитать слов саляфов. Имам бен Батта очень много, десятки слов привел. И если это стало ясно, то есть сейчас поговорим в общем, что говорят ученые, как в общем они понимают мазхаб шейху ль-Ислама ибн Таймии в этих вопросах. Мы, как видим, то есть привели множество сообщений, множество выражений шейху ль-Ислама ибн Таймии, которые прямо противоречат тому, о чем заявляет этот ибн Джарджиз в Дагестане. И, как очевидно, некоторые слова противоречат друг другу, которые передаются от шейху ль-Ислама ибн Таймии в этом вопросе, противоречат друг другу. Как поступают имамы в таком случае? Как поступают ученые Ахли Сунна? Какой их манхадж в таких случаях? Тут есть два пути. Либо попытаться как-то собрать и объединить между этими словами, либо, например, сказать, что у имама было два мазхаба в этом вопросе, как это часто бывает, и выбрать какой-то один. И путь ученых Ахли Сунна, и путь учеников Ибн Таймии, что они, говоря о мазхабе шейху ль-Ислама ибн Таймии, взяли те его слова, которые мы приводили, которые соответствуют мазхабу ученых Ахли Сунна, и отнесли его слова, где он говорит об оправдании, лишь к определенной группе вопросов. И тексты ученых, слова ученых мы сейчас зачитаем. Почему они так сделали? Потому что известно, что если от какого-то имама Ахли Сунна передается в одном вопросе передается два каких-то мнения, и одно из них соответствует мазхабу Ахли Сунна, одно из них такое же, как и слово всех ученых Ахли Сунна, а другое может показаться, что оно противоречит, то ученые, каков их путь? Они, делая хорошие мысли об этом имаме, выбирают то, что соответствует основам Ахли Сунна, и оставляют муташабих, оставляют неясные слова, где есть неясность и есть ошибка. И приведем примерно этот подход. Это слова имама Ибнуль Каима, рахимахулла, в вопросе вечности ада. Всем известно, что саляфы единогласны, это акида ученых Ахли Сунна, что ад вечен, что ад вечен. И этот вопрос предельно известен в их книгах. И кто это отрицает, тот впадает в куфр. Кто отрицает вечность ада, тот впадает в куфр. Однако у имама Ибнуль Каима, рахимахулла, в некоторых книгах можно встретить слова о том, что ад не вечен, и аргументацию на это, и попытку доказать это. И, то есть, если мы посмотрим на путь наших ученых, Ахли Сунна, они яростно оправдывают имама Ибнуль Каима от того, чтобы он придерживался этого мнения, и берут его другие слова, берут его ясные слова, где он говорит, что ад вечен. У него есть и те слова, и те слова. И они, ученые Ахли Сунна, оправдывают имама, делают о нем хорошие мысли и берут то, что соответствует масхабу Ахли Сунна. И это известно хорошо от ученых, их подход и отношение к неясным словам имамов, от кого в основе известно только хорошее – оставлять муташабих, оставлять их ошибки и неясности и брать то, что ясно и соответствует истине, соответствует основам Ахли Сунна валь Джамаа. И это известный научный подход, и сам шейх Уль-Ислам ибн Таймия о нем тоже упоминал. И проблема начинается, когда вот такие люди, ахль-хава, приходят в науку, приверженцы страстей, начинают следовать не научным основам, а следовать своим страстям. Вот этому человеку, ему подобным, им надо, чтобы в политических их целях, в целях их ихвановской секты, чтобы могилопоклонники были мусульманами. Это им надо просто, у них цель такая. Им не важно, что сказал Коран, что сказал Сунна, что сказали ученые. Им надо как-то прикрыть вот это, найти оправдание вот этому. Взять и прикрыться кем-то как щитом. И они начинают искать, за что зацепиться. И находят у шейха Ислама ибн Тайми некоторые неясные слова. И говорят... И выходят и гордо заявляют: «Мой имам шейх Уль-Ислам ибн Таймия». Субханаллах, представьте, с таким подходом, если подходить к ошибочным словам ученых, каких можно дров нарубить. И до чего можно докатиться. Например, сделаем атрибуту ан-нузуль. И скажем, не Аллах не сходит, а его приказ. Давайте так скажем. И скажем, мой имам – это имам Ахмад. Ведь от имама Ахмада передаются такие слова. Однако ученые поздние, более поздние последователи имама Ахмада объяснили, что это недостоверно от него, что это ошибка, это недостоверно от него, и указали на ясные слова имама Ахмада, где он утверждает этот атрибут ан-нузуль и не делает ему тауиль. А сейчас давайте возьмем тоже эти слова и выйдем, скажем, мой имам – имам Ахмад. Или выйти и заявить «Мой имам Ибнуль Каим» и сказать «Ад не вечен». Это что такое? Это что за подход? Это что за следование своим страстям? Аузу билля. И можно много примеров привести из ошибок ученых, и которые сейчас мы возьмем и скажем «Мой имам Ибн Хузейма». И сделаем тауль атрибуту ассура, образ Аллаха, Субханаху ва Тааля. Или скажем, мой имам Абу Ханифа. И скажем, имам это слово и убеждение, деяния не входят в имам. Так очень далеко уйти можно. Это не подход Ахли Сунна, это подход приверженцев нововведений. Когда им надо протолкнуть свое бида, они берут неясные или ошибочные слова какого-то из ученых и пытаются узаконить это, прикрыться за ним, спрятаться за ним, чтобы исказить нашу чистую религию и пропихнуть свои нововведения. Говорит имам Ибнуль Каим в своей книге «Ас-Салайк аль-Мурсаля». Говорит имам, третья причина – распространение тауиля, то есть третья причина искажения атрибутов Всевышнего Аллаха, да? Ас-сабабу ас-салис, أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيل الذكر من الوكلاء أو من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة الثناء الجميل ولسان صدق ليحيله بذلك في قلوب الأغمار والجهال. Говорит имам ибн аль-Кайм. Третья причина распространения искажения сифатов тауиля – это то, что тот, кто искажает сифаты, приписывает вот этот свой тауиль и свое новшество какому-то уважаемому и почитаемому в умме имаму, или к кому-то из рода пророка, или в общем к тому, кого в умме восхваляют и считают правдивым. Чтобы дать проникнуть этому тауилю и этому бидаату в сердца неискушенных людей и джахилей. И говорит имам, فَإِنَّ مِنْ شَعَنِ النَّاسِ تَعْزِيمُ كَلَامِ مَنْ يُعَزِّمُ قَدْرَهُ فِي نُفُوسِهِمْ مَنْ يَعْزُمُ قَدْرُهُ فِي نُفُوسِهِمْ وَأَنْ يَتَلَقَّوْهُ بِالْقَبُولِ وَالْمَيْلُ إِلَيْهِ. Говорит имам Нулькаем, ведь из обычая людей то, что они возвеличивают слова того, кого считают выдающимся человеком, и они принимают эти слова и склоняются к ним. Люди принимают эти слова и склоняются к ним. وَكُلَّمَا كَانَ ذَلِكَ الْكَوْلُ أَعْزَمَ فِي نُفُوسِهِمْ كَانَ كَبُولُهُمْ لِكَلَامِهِ أَتَمَّ حَتَّى إِنَّهُمْ لَيُكَدِّمُونَهُ عَلَى كَلَامِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. И говорит имам Нулькаим, и чем выше будет степень этого говорящего в душах людей, тем больше они будут принимать его слова. И может дойти до того, говорит имам Нулькаим, что они будут предпочитать эти слова словам Аллаха и его посланника. Субханаллах. ويقولون هو أعلم بالله ورسوله منا وبهذه الطريق توصل الرافدة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوها إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم فلا إله إلا الله كم من زندقة وإلحاد وبدعة ودلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم وهم براء منها. Говорит имам Ибн аль-Кайм дальше. То есть такие люди, они будут говорить, что вот этот ученый, нововведенцы, чьи слова приводят ошибочные или приписанные ему, он знает больше об Аллахе и его посланнике, чем мы. То есть делают вот этот слепой таклид. И таким образом, говорит имам Нулькаим, таким вот путем добились рафидиты, батыниты, нусайриты и исмаилиты проталкивания своей лжи и своих толкований, приписав их к Ахль-Бейт, к семейству пророка, к семейству посланника Аллаха, мир ему. После того, как они узнали, что мусульмане единогласны на любви, возвеличивании, союзничестве и почитании Ахль-Бейт, они стали приписывать себя к ним и выявлять любовь к ним, и постоянно упоминать их и их достоинства. Таким образом, что тот, кто слушает, стал думать, что вот эти вот исмаилиты, что вот эти кафиры, они аулия Ахль-Бейт, союзники Ахль-Бейт и самые близкие люди к ним. И таким образом они протолкнули свой батль и свою клевету посредством приписывания себя к ним. Точно так же, как этот человек приписывает себя к Ибн Таймии. И говорит имам Ибн аль-Кайм, «Ля иляха илляллах, сколько зиндычества, безбожия, нововведений, заблуждений нашло себе дорогу в этой умме посредством приписывания этих слов к Ахль-Бейт, и к ученым, в то время как они к этому не причастны. То есть это давний путь Ахльбида, давний путь Занадыка. Это приписывать свои заблуждения кому-то из имамов или брать ошибку кого-то из имамов и прикрываться им, кого люди любят. Это Мухтасар ас-Саваик аль-Мурсаля, 1 том, 120 страница. И точно так же и у нас эти люди, то есть с определенными целями, приписывают себя к шейху ль-Исламу ибн Таймию, говорят, мой имам ибн Таймия. Зачем? Чтобы протолкнуть свое новшество и прикрыться шейху ль-Исламу. Нарезали разных его слов из разных тем, склеили все это в единое целое, не различая между вопросами, и пытаются заявить, что шейх ль-Ислам ибн Таймия вообще никогда могилопоклонникам такфир не делал, и что так и будет правильным. И теперь приведем, что говорят ученые про мазхаб шейху ль-Ислама ибн Таймии. Зачитаем слова ученых, как ученые поняли его слова в этом вопросе. И зачитаем слова ученых. Начнем с слов ученика шейху ль-Ислама ибн Таймии, ибн Мукри аш-Шафи. Мы уже читали эти слова. Говорит имам ибн Мукри: «Инна ман кана мин ахли ш-шахадати ля якфуру би бид'атин аля итляакин, ва ман станада иля тауилин йальтабису л-амру аля мислихи, ва хуа л-лази раджахаху шейхуна Абу л-Аббас ибн Таймия». Говорит имам ибн Мукри: «Истинно люди, которые сказали два свидетельства, они становятся по причине нововведения кафирами. И в том, что опирается на тауиль, в чем он опирается на тауиль, в котором подобный человек может запутаться. И это то, что выбрал, это мнение, это то, что выбрал наш шейх Абу л-Аббас ибн Таймия». Говорит имам Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман ибн Хасан, комментируя эти слова: «Кома станада иля тауилин йальтабису л-амру аля мислихи мухриджун ли уббари л-кубури ва ахли риддати фа иннаху ля тауила ма хум йальтабису бихи л-амру». Говорит имам Абдул-Латиф, его слова в том, что опирается на в том, в чем он опирается на тауиль, в чем может подобный человек запутаться, эти слова выводят отсюда могилопоклонников и вероотступников, ведь истины с ними нет, тауиля, посредством которого истина могла бы стать для них запутанной. Это Минхаджу Таасиси ват Такдис, 268 страница. Теперь приведем слова ученых Ахли Сунна, чуть более поздних, слова имамов Неждийского призыва, да смеются над ними Всевышний Аллах. Что касается шейху ль-Ислама Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, у него два послания есть на эту тему. Так говорит шейху, у него есть послание Муфид аль-Мустафи и послание одному из братьев, который тоже попал на эти шубухаты, из слов шейху ль-Ислама ибн Таймии что-то прочитал, и ему стало ясным, что нужно понимание довода. И шейху ль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб написал ему большое послание, где разъяснил ошибочность этого. И приведем, например, его цитаты. И говорит шейху ль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, опровергая аргументацию вот этого человека словами ибн Таймии о необходимости установления довода перед такфиром конкретной личности. Говорит шейху ль-Ислам: «Ойза кана каляму шейх лейса фи ш-ширки ва риддати баль фил масаиль аль-джуз-ийят саваун канат мин аль-усули ау аль-фуру». Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, и слова шейху ль-Ислам ибн Таймии, вот эти, где он говорит, нужно донести и устранить сомнения, это не касается ширка и ясного вероотступничества. Однако это касательно частичных вопросов. Все равно будь это в основах или ответвлениях религии. Это Дура Руссания, 13 том, 67 страница. Ирасайлю Шахсия, 1 том, 130 страница. И говорит также шейху ль-Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб: «Сарраха радиаллаху анху айдан анна калямаху фи гайри ль-масаиль аз-захирати ва каля фи радди аль-мутакаллимин ламма закара анна бада айматихим туджиду минху риддату ан аль-ислами кафиран говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ясно сказал шейху Лислам бен Таймия, что его эти слова не касаются очевидных вопросов. Говорит шейху Лислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, ясно сказал шейху Лислам бен Таймия, что его слова не касаются очевидных вопросов. Это в остальных, помимо очевидных вопросов. И сказал в своем опровержении на мутакаллимов, когда он упомянул, что некоторые их имамы, у них присутствует вероотступничество от ислама во множестве. И он сказал, и приводит слова шейху Лислам бен Тайми, которые мы уже приводили. «Хаза ин кана фил макалятил хафияти, факод юколю иннаху фиха мухтун доллун». ولم تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها لكن هذا يصدر عنهم في أمور يعلم الخاصة والعامة من المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من خالفها مثل عبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سواه من الملائكة والنبيين وغيرهم فإن هذا أظهر شعائر الإسلام ومثل إيجابه للصلوات الخمس وتعظيم شأنها ومثل تحريم الفواحش والزنا والخمر والميسر ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا فيها فكانوا مرتدين وأبلغ من ذلك أن منهم من صنف في دين المشركين كما فعل أبو عبد الله الرازي قال وهذه ردة صريحة باتفاق المسلمين عندها كلامه فتأمل هذا وتأمل ما فيه من تفصيل الشبهة التي يذكر أعداء الله. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, приводя слова шейху Ислама ибн Тайми, говорит шейху Ислам ибн Тайми, и если вот эти вещи, которые выходят от имамов вот этих мутакаллимов, это происходит в скрытых вопросах, то можно будет сказать, что он мухтундол, ошибшийся, заблуждающийся, и не установился над ним довод, оставивший который становится кафиром. Однако, говорит шейху Лислам, это случается у них в тех вещах, в тех вопросах, которые и ученые, и простые люди, и мусульмане знают, что посланник Аллаха был послан с этим, и вынес такфир тому, кто противоречит в этом, подобно поклонению одному лишь Всевышнему Аллаху и непредаванию ему сотоварища, и запрету посланника Аллаха поклоняться кому-либо помимо Аллаха, будь то ангелы или пророки или другие. Истинно, говорит шейху Ислам, это самый очевидный из обрядов ислама, и также его вменение в обязанность пяти молитв и возвеличивание их значения. И также это подобно запрету мерзостей, как зина, хамр, мейсар. И затем ты находишь многих из их главарей, они впадают в отрицание этих вещей и являются муртаддами, говорит шейх Ислам. И еще яснее указывает на этот смысл то, что среди них есть те, которые написали книги касательно религии многобожников, как это сделал Абу Абдилля Ар-Рази, Фахруддин Ар-Рази, так называемый Фахруддин, известный джахмид. И сказал шейху Ислам, это ясное вероотступничество по единогласному мнению ученых. То есть, опять же, слова шейху Ислама ибн Таймии, которые мы уже приводили, различил шейху Ислама ибн Таймии между ясными вопросами, в которых нельзя сказать, что этот человек ошибся и заблудился, и над ним не установился довод, что он ошибшийся, и скрытыми вопросами, где это можно сказать. И привел пример, таухид и ширк относятся к числу ясных вопросов. И говорит шейху Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, приведя эти слова, «Ватааммаль ма фихи мин тафсили шубхати аллати яскуру а'дауа». Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, «Подумай же над тем, что в этих словах Подумай же над разъяснением шубхи, вот разъяснением вот этого сомнения в этих словах шейху Ислам бин Тайми, разъяснение сомнения, которое упоминают враги Аллаха, называл их врагами Аллаха шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Это Дура Руссани, 12 том, 415 страница. И говорит шейх Аль-Ляма Абу Бутейн ан-Наджди, уже приведя вот эти уже упомянутые слова шейху Ислама ибн Тайми о развлечении между ясными вопросами и скрытыми вопросами. Говорит, комментируя эти слова, «Фанзуру ля тафрикахи байналь макаляти лхафияти валь умури зохирати, факоля филь макаляти лхафияти латихи я куфрун, код юколь инна хуфиха мухтун доль, валэм лэм такум алейхи лхуджату лати якфуру сохибуха». ولم يقل ذلك في الأمور الظاهرة بل قال ثم تجد كثيرا من رؤسائهم وقعوا في هذه الأمور فكانوا مرتدين فحكم بردتهم مطلقا ولم يتوقف في الجاهل. Говорит Аль-Ляма Абу Бутейн ан-Наджди, приведя вот эти уже упомянутые слова шейху Ислама, посмотри же, как он разделил между скрытыми вопросами и ясными вопросами, и сказал о скрытых вопросах, которые являются куфром, что можно сказать, что ошибшийся в них и заблудившийся не становится кафиром, пока не будет донесен ему довод. И не сказал ибн Таймия этого в очевидных вопросах. Однако он сказал об этих очевидных вопросах. Ты находишь многих мутакаллимов, они начинают отрицать эти вещи и становятся вероотступниками. И он вынес абсолютный хукм об их вероотступничестве и не остановился касательно невежды. Это Дура Руссани, 13 том, 355 страница. Теперь слова имама Абдул-Латифа ибн Абдул-Рахмана. Уже многие раньше приводили, сейчас еще приведем его слова. Говорит имам Абдул-Латиф, «Вакад сарраха Абуль-Аббас анна Адама такфир, Адама такфири, код юколю фима яхфа аля бадын нас, амма ма яуламу мен дини бин дарурати ка шахадати». Алла Иляха Иллах, Вашахадати Анна Мухаммадан Расулуллах, Фахаза Лая Таваккафу Ахадун Фикуфри Мананкара Лявзаху Алманаху, Валам Янкад Лима Даллат Алейхи Шахадатани, Вахаза Муттафакун Алейхи Фильджумля, Фаджа'алюху Мин Аль-Масайли Аллати Хода Фиха Ахльбида и Валахвай Харуджун Ан Махалли Низа, Вахаркун Лима Сахха Васабата Мин Аль-Иттифак и Валь-Иджма, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور وهذا اذا كان في المقالات الخفيه قد يقال انه فيها مخطئ ضال. Говорит имам Абдул-Латиф, ясно сказал Абу-Л-Аббас ибн Таймия об отсутствии такфира в том, что может скрыться от некоторых людей в каких-то скрытых вопросах. Что же касается вопросов, которые известны из религии по очевидности, как свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад его посланник, то никто не останавливается в такфире того, кто отрицает словесную формулировку двух свидетельств или их смысл, и не подчинился тому, на что указывают эти два свидетельства. И это единогласное мнение в общем, говорит имам Абдул-Латиф. А то, что ибн Джарджиз сделал эти вопросы равными с теми скрытыми вопросами, в которые погрузились приверженцы нововведений, это выход из точки разногласия и уничтожение того, что известно из единогласного мнения. И кому Аллах не даст света, тому нет никакого света. И сказал шейху Ислам бин Таймия, если это в скрытых вопросах, то можно сказать, что кто ошибся там, тот ошибшийся и заблуждающийся. И привел до конца вот эти же слова шейху Ислама, которые мы зачитали. Это Мисбаху Залям, 517 страница. Сказали шейхи Сулейман ибн Сахман, Ибрахим ибн Абдул-Латиф и Абдуа ибн Абдул-Латиф. Тоже великие ученые, великие известные ученые. Сказали, у них есть объединенная фетва по этой теме. Они сказали, «Закара айдан такфира унасин мин а'яни аль-мутакаллимина». بعد أن كرر هذه المسألة وقال وهذا إذا كان في المسائل الخفية فقد يقول بعدم التكفير أما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله. Говорят они, и упомянул шейх Ислам бин Таймия, что такфир личности из числа мутакаллимов. После того, как объяснил и утвердил этот вопрос, сказал, что когда это в скрытых вопросах, то можно сказать, что не выносится такфир. Но что касается того, что выходит от них в ясных, очевидных вопросах, и в том, что известно из религии ислам предельно очевидно, то они останавливаются в такфире того, кто такое скажет. Это 10 том, 433 страница Фидура Иссания. Говорит имам Муджаддид Абдурахман ибн Хасан аль-Шейх, рахимахулла, приведя эти слова. Фанзур калама шейх аль-Ислам, рахимахулла, аль-Лази ля якбалю ляпс. فإنه لما ذكر من تقدمت الإشارة إليه من أرباب المقالات قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة لكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة. Сказал имам عبد الرحمن بن حسن, у него есть послание Аль-Адиллату валь-Барахин аль-Адам лозр биль-Джахль фи усуль-Дин. У него есть послание, ясные доводы и доказательства на то, что нет оправдания по невежеству в основах религии. И там он говорит, посмотри же, говорит, теперь тоже опровергает вот этот шубухат из слов шейху Ислама бин Таймии. Говорит, посмотри же теперь на слова шейху Ислама, да смеется над ним Аллах, на ясные слова, которые не принимают никакой запутанности. Он упомянул различных мутакаллимов, которые высказывали отклоненное суждение. И затем сказал, и если это будет в скрытых вопросах, то можно будет сказать, что он ошибся и заблудился, и не установился над ним довод. Однако это происходит среди ихних групп в ясных вопросах. И привел слова шейху Ислама, вот эти упомянутые, до конца. И затем сказал, «Фатаам маль ковляху, ва мисля муадатиль яхуди ван насара валь мушрикин иля ахарихи». والذين قال فيهم شيخ الإسلام إنهم يكونون بمخالفتهم لبعض الشرائع مرتدين هو الذي نقول به وعليه أئمة الإسلام قاطبة وهو الذي ينقم منا هذا الرجل وأمثاله من المنحرفين عن التوحيد. Говорит шейх الإسلام عبد الرحمن بن حسن, приведя вот эти слова шейх الإسلама упомянутые полностью после них. Так поразмысли же, говорит, над его словами, что и вражда к иудеям, и христианам, и мушрикам относится к ясным вопросам, и до конца этих слов. И те, о ком сказал шейху Ислам, что они по причине противоречия некоторым основам шариата являются вероотступниками, это то, что и мы то же самое говорим. И это то, на чем все имамы ислама абсолютно. И это то, за что нас упрекает этот человек и подобные ему отклоненные таухида, отклоненные от единобожия. Это Аль-Адилля валь-Барахин аль-Адам иль-Узри биль-Джахль фи усуль-Дин, пятая страница. Говорит шейх Исхак ибн Абдур-Рахман ибн Хасан, тоже аль-Ляма, имам, у него есть послание, которое посвящено тоже этой шубхе, что некоторые люди, приписывающиеся к Ахлиссунна, начали аргументировать некоторыми шубухатами из слов шейха ибн Таймии и Мухаммада ибн Дуль-Вахаба. И он говорит, привел эти слова шейху Ислама ибн Таймии и говорит, «Фатаамма аль-каляму фит тафрикати байна аль-макаляти аль-хафияти, ва байна ма нахну фихи мин аль-куфри, байна ма нахну фихи фи куфри аль-муайин, фи куфри аль-муайян, ватаамма аль-такфираху руасаахум». Говорит имам Исхак ибн Абдур-Рахман, поразмысли же над его словами, как он различил между скрытыми вопросами и теми ясными вопросами, о которых говорим мы, со стороны такфира конкретной личности, и поразмысли над его такфиром и главами. Это книга «Аль-Фарк Байна Фахмиль Худжа Вакиямиль Худжа», шестая страница. И приведем также слова шейха Хамида Аль-Факки, рахимахулла. Говорит шейх, а в сноске, в его тахкыке, книге «Аль-Масайль Аль-Маридиния», в сноске говорит шейх Хамид Аль-Факки, после того, как пришли там слова шейху Лисама ибн Тайми, где он говорит о молитве позади Ахль-Бида и разногласии в такфире приверженцев нововведений. Говорит шейх Хамид Аль-Факки, рахимахуа. هذا التفصيل والله أعلم في أهل الأهواء والبدع التي لا نص من الكتاب والسنة أن صاحبها كافر وأما البدع التي فيها نص كذلك فما كان من شيخ الإسلام ولا غيره من السلف يتوقفون في الإعلان بتكفيرهم وذلك مثل المعلنين بالشرك والوثنية بدعاء الموت والاستعانة بهم والتواف والوقوف عند الأصنام التي أقيمت بأسمائهم وبذل الأموال في مرضاتهم واتقاء غضبهم وإقامة الأعياد الشركية باسمهم مع أنهم يتلون صريح القرآن أن هذا شرك ولكن يصرفون آياته عنهم فكل كتب الشيخ الإسلام مصرحة بكفر هؤلاء فلا تنعقد الصلاة وراءهم صحيحة مهما زعموا لأنفسهم أو زعم الجاهلون لهم. Говорит шейх Хамид Аль-Факки в сноске. Этот тафсиль, говорит, это подробное разъяснение шейху Лисама, Аллах знает лучше, касается только тех приверженцев нововведений, на которых нет ясного текста из Курана и Сунны, что тот, кто совершает это нововведение, является кафиром. Что же касается нововведений, где есть такой текст, то ни шейху Лислам, ни другие саляфы не останавливаются в объявлении о такфире такого человека. И это подобно, говорит шейх Хамид Аль-Факки, подобно тем, кто в открытую совершает ширк идолопоклонство посредством взывания к мертвым и обращения к ним за помощью, и совершением тавафа, и нахождением возле идолов, которые воздвигнуты под именем этих мертвых, и тратить деньги ради довольства этих мертвых, и бояться их гнева, и устраивать ширковские праздники с их именем. И это все наряду с тем, что они читают ясные тексты Курана, что это ширк. Однако, искажают смысл аятов Курана. И говорит шейх, «Факуллю кутуби шейх Ал-Ислам муссорю хатун бикуфри хауля». Все книги шейху Ал-Ислама ясно говорят о неверии этих людей. И не действительно молитва позади них. Не действительно молитва позади них. Даже если, что бы они там ни утверждали о себе, что они мусульмане и тому подобное. Или что бы утверждали невежды, защищая их. Это Аль-Масаиль Аль-Маридиния. Таалик шейха Хамида Аль-Факки, 75-я страница. И можно приводить еще много слов ученых можно приводить, но суть ясна, что ученые Ахли Сунна взяли ясные слова шейху Лисама ибн Тайми, которые соответствуют акиде и пути Ахли Сунна, и оставили муташабих, оставили неясность и то, что является ошибкой. И даже если мы скажем, нет, этот человек будет говорить, нет, шейху Ислам все-таки вот так считал. Ну и что дальше? Что дальше? Шейху Ислам не является непогрешимым. И, как сказал имам Малик, от каждого берется и отвергается, кроме того, кто лежит в этой могиле. И показал на могилу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Нет проблем, если допустить, что шейху Ислам ибн Таймия так считал, сказать, что он ошибся. И, например, сказал шейху Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Сказал шейху Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, рахимахуллаху тааля. Приведя в своем послании Муфидуль Мустафид слова шейху Лисама ибн Таймии, где он не оправдывает по невежеству, говорит шейху Лислам: «Алянна лязина атакидуху ванадину Аллаха бихи, ванарджу ан юсаббитана алейхи, аннаху лау голита хуа ау аджалю минху фи хазихил мас'ала, вахия мас'алатул муслими из ашрака билляхи бада булюгл худжати ау ль муслим». الذي يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه على حق أو غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذي بينه الله ورسوله وبينه علماء الأمة. Говорит шейх Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, приведя все эти слова шейху Ислама ибн Таймии. И мы убеждены, говорит, и мы исповедуем в религии Аллаха и надеемся, что Аллах Всевышний укрепит нас на этом. Что если ошибся шейху Ислам ибн Таймия, или тот даже, кто больше его и выше его в этом вопросе, а это вопрос мусульманина, который совершил ширк после дохождения довода, или мусульманина, который ставит вот этого человека выше муахидов, ставит вот этих мушриков выше муахидов, или утверждает, что они на истине, утверждает, что эти мушрики на истине, или что-то еще такое из ясного, очевидного куфра, который разъяснили Аллах и его посланник и ученые уммы. Мы, говорит шейху Ислам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, мы веруем в то, что нам пришло от Аллаха и его посланника о куфре и такфире такого человека. Валяу голита, ман голита. Кто бы в этом не ошибся. Ошибся бы в этом шейху Ислам или кто-то другой. Факайфа вальхамду лилляхи ванахну ла на'ламу ан вахидин миналь уляма хиляфан фи хазихиль мас'ала ва иннама яль. Говорит шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Так что же говорить, когда мы, хвала Аллаху, ни от одного из ученых не знаем разногласий в этом вопросе. Ни от одного из ученых не знаем разногласий в этом вопросе. Это Муфид аль-Мустафид фи куфри тарики ат-таухид, 66-я страница в книге Акидат аль-Муахидин. И говорит шейх Исхак ибн Абдур-Рахман ибн Хасан аль-Шейх, рахимахулла, говорит шейх, у него тоже послание есть касательно этого вопроса, опровержение тех, кто аргументирует сомнительными словами шейху Ислама ибн Таймии. Он говорит: ونحن نقول الحمد لله وله الثناء ونسأله المعونة والسداد ولا نقول إلا كما قال مشايخنا وشيخ محمد في إفادة المستفيد وحفيده في رده على العراق وكذلك هو قول أئمة الدين قبلهم ومما هو معلوم بالترار من دين الإسلام أن المرجع في مسائل وصول الدين إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة المعتبر وهو ما كان عليه الصحابة وليس المرجع إلى عالم بعينه في ذلك. Говорит шейх Исхак. И мы говорим хвала Аллаху и ему воздается хвала и просим его помощи, и мы не говорим в этом вопросе ничего, кроме того, что сказали наши шейхи, как шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в книге Муфид аль-Мустафид и шейх Абдул-Латиф ибн Абдур-Рахман в опровержении на Ираке, и также говорит, это слово ученых религии до них, и говорит дальше, вот важная вещь. И известно по очевидности из религии ислам, что возвращение в вопросах основ религии, оно к Курану, Сунне и Иджма, единогласному мнению уммы, муатабар, то есть, которое действительно принимается. И это то, на чем были сподвижники. И не являются, и не возвращаются в вопросах основ религии лишь к какому-то определенному алиму. Не возвращаются в вопросах основ религии, вероубеждений лишь к какому-то определенному алиму. Фаман такаррара индаху хаза ласл такриран ла ядфауху шубхатун ва ахаза бишарашири кальбихи хана алейхи ма кад яроху мин аль калями аль муштабихи фи бади мусаннафати аимматихи из ла маасума илля наби. Говорит шейх Абдул-Латиф. И когда и тот, у кого утвердилась вот эта основа, что мы возвращаемся к Курану, Сунне и Джма, тому, на чем были сподвижники, а не к какому-то определенному алиму, то, у кого утвердилось это, таким утверждением, которое не оттолкнет какой-то шубухат, то ему уже будет легко, если он увидит какие-то смутные, непонятные слова в некоторых трудах его имамов, его ученых. Потому что «Изля маасума илля наби», потому что нет никого защищенного от ошибки, кроме пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это Акидатуль Муахидин, 170-171 страница. И хвала Аллаху, этот вопрос является ясным. Наши ученые подходили к словам шейху Лисана.